Сделаем в лучшем виде, усмехается он. Контора веников не вяжет, бы-бы. Задание дашь, только если можно, то без ограничений по времени, а то у меня обстановка накаляется, осторожно прошу я. Ну, в принципе можно, соглашается он, накинув меня взглядом. Короче, тема такая, есть такие люди, собирают головы всяких зверей, львов, носорогов и прочих крупнорогатых, а есть что и монстров коллекционируют, тела в смысле, да непростых, бедствий, догадался я, точно, в этом мире они так называются, соглашается он, в общем чем более жуткая тварь, и чем целее выглядит, тем больше она будет стоить, нужно минимум штук 10, голову отдельно приму, хотя и за недорого, а тело без головы уж уволь, охранить их как, осторожно спрашиваю я, морги-то того, накрылись, да, дам тебе специальную штуку, но ты мне ее потом вернешь, если лишнее налево истратишь, или выкупишь по тройной цене, идет, сощурился он, она не хрупкая, осторожно уточняю я, не очень, ухмыляется он, выкладывая на столе пузырек, как из-под витаминок или таблеток, капсуляторы, высокотехнологичная хрень, что капсулирует внутри себя продукты питания, ну и не только продукты, трупы тоже, сжимаешь между пальцами, кидаешь на тело, она его за пару часов связывает, как побелеет забирай, после этой штуки они будут лежать в них как в стазисе пару столетий, пока у наноботов батарейка не сядет, они не уменьшают, беря пузырек в руки спрашиваю я, на нем непонятными буквами написано черте что, если бы они еще и уменьшали, проворчал Сидорович, короче, одна штука до 500 килограмм, можешь в одну сразу несколько бедствий запихать, бутербродом их уложи, бы-бы-бы, там их 25 штук, я так понял, берешься, ага, соглашаюсь я, а если я ее на живого человека кину, не сработает, пожал плечами Сидорович вдохнув, шибко умная хрень, различает живую и неживую ткань, животных тоже не тронет, а вот на трупы ей плевать, понятно, киваю я, ну вроде бы все на сегодня, до встречи, бывай парень, отлично поторговали, ухмыляется он махнув мне рукой, поднимаемся наверх и бункер исчезает, после чего собираемся в столовое и я пересказываю ребятам что собственно говорил Сидорович, что заказал и показываю новый артефакт, после чего кто-то притаскивает пачку патронов 12 калибра, которые мы вскрываем, высыпая из них порох и погружаем в нее пушку, коробочку торжественно закрываем, жаль в инвентарь ее не убрать, там время останавливается. Сэю и Шизуку заинтересовали капсуляторы, они с интересом поразглядывали белые таблеточки, выглядящие как небольшие цилиндры. Ничего необычного в них не виделось совершенно, девушки притащили маленький микроскоп, откуда только и взяли, и принялись было изучать, но, его мощности ожидаемо оказалось мало, новостей от Такаги все еще нет. Разложив карту я уставился на нее, пытаясь прикинуть наши и свои в частности, дальнейшие действия. Разорваться мне не выйдет. Я, конечно, могу отправить кунаичи и охотниц воевать самостоятельно, но мне не резню, ведь надо устроить. Рика знает примерное местоположение военной базы, но на ней она не была ни разу. Плюс есть еще и союзники Миядзаки, с территории которых тоже может быть нанесен удар. Собственно, что именно задумал противник, самое важное. Куда и как он направит свой удар, ломать голову бессмысленно. Можно думать за противника, конечно, но тогда надо достаточно точно представлять его силы, а у меня довольно смутное понимание, что у него сейчас есть, по вертолетам более-менее понятно, но что с людьми, а главное, я испорчен имеющимися у меня возможностями, был бы я с той стороны и к Такаги бы пришла Эва или Дина. Несколько уведомлений пришло мне от системы совершенно внезапно, около 4 часов дня, обычно ничего хорошего они не предвещают, и точно. Последователь пожирателя достигает своей промежуточной цели. Благодаря внедрению генетического набора животных в мутаген, произошел взрывной рост вариантов мутаций. Также создан культ пожирателя. Внимание, в связи с успехами последователя пожирателя, вводит новый статус в мир, статус вымирания. Вероятность вымирания разумной жизни, людей, рассчитывается от их возможность справиться с угрозой. Статус вымирания, 4-6%. Внимание! Вероятность появления бедствия степени угрозы стихия выросла до 45%. Вероятность появления бедствия степени угрозы катастрофа выросла до 28%. Вероятность появления бедствия степени угрозы смерть выросла до 8%. Писец подкрался незаметно. Пробормотал я, хватаясь за голову. Осталось еще одно сообщение, и я уже догадываюсь, что в нем. Срочное задание, бедствие, степень угрозы, катастрофа. Вид, пожиратель плоти малый, растущий. Расстояние до цели по прямой без учета дорог 359 км. Направление, восток. Точное местоположение, один раз в сутки. Состояние, активен. Награда за уничтожение, эпический пак коллекционный. Олег, спрашивает меня удивленная моим, наверное, очень ошарашенным видом СЭ. Как бы, и я рассказываю новости, в конце оповещая о бедствии пятой степени угрозы. СЭ переваривает все мною сказанное, после чего убегает в свою комнату и возвращается с картой Японии. Впрочем, расстояние она мерит недолго. Токио, первый, уверенно говорит Саика. Да, я знаю, просто чтобы убедиться, кивает СЭ. Токио, это ведь значит, что пожиратель там, скорее всего, киваю я, переваривая сообщение. По крайней мере, он там одного вырастил. И что теперь зомби будут из животных появляться, уточняет Рэй, хмурясь и кусая губы. Угу, соглашаюсь я. Черт, как же не вовремя. Надо будет всех предупредить, деловито уточняет Сэ. Я так понимаю, даже без твоего вмешательства, люди пока еще могут справиться с этим монстром сами. Пока точно да, но учитывая, насколько выросли вероятности их появления, ну, есть ведь и другие последователи, наверняка они тоже получают подобные оповещения, предположила Сэ. Некоторые должны, киваю я, значит, и уничтожить его они тоже могут, и бедствия, и последователя-пожирателя, хмыкает Рика. Вопрос только в одном, где они все, а пока он там жрет, то становится сильнее, а у нас тут междоусобица назревает. Вздыхаю я тяжко. Это уж точно, хмыкает Рэй. Хорошо Такаши не слышит, а то бы он истерику устроил. Вот уж точно, бледно улыбается Хисаши. А если мы уйдем, то значит мир вымрет, спрашивает Шизука с настоящим испугом на лице. Нет, во-первых, уничтожить мир нужно только паре богов, причем они еще и конкуренты между собой, остальным он нужен целым. Во-вторых, я сомневаюсь, что он уничтожен будет мгновенно. А значит, мы вполне можем успеть вернуться, надеюсь, говорю я, стараясь засунуть неуверенность из голоса куда-нибудь поглубже. Да и водка-то, например, тащить с собой все пушки смысла нет, а он вполне может истребителем местной нечисти быть. Я, удивляется парень, нет ну, хм. Кстати да, он в тактике толк знает, и в стрельбе, тут же поддержала его Асами. Ха, атаку станет спасителем мира, фыркнула Рика. Пугающая картина, хихикает Рэй. На некоторое время мы отвлекаемся от проблемы, перешучиваясь, но вскоре снова приходится взяться за карту. Я неплохо изучил город и его окрестности, немного Тэйси, территорию вокруг Фудай, но вся остальная часть префектуры для меня скрыта пока просто туманом, а скоро туманом войны. Про территорию всей Японии даже говорить не приходится. До 6 часов вечера мы обсуждаем варианты наших действий на ту или иную угрозу, создавая домашние заготовки. Это, конечно, просто тренировка для головы, чем реальное решение, но обозначая точки, я уже примерно начинаю представлять, что и как мне придется делать. Но день не спешит заканчиваться одной катастрофой. В половине седьмого мне прилетает еще сразу два оповещения от системы. Я с некоторой тревогой открываю их. Сердце на мгновение остановилось. Сэ, подперев голову, уперлась ладошкой в подбородок, смотрит на карту, словно почуяв мой взгляд, поднимает его. В голове у меня легкий туман, как оно вообще произошло, почему, опять что-то случилось, спрашивает она, почесав карандашом щеку. Случилось, каха, в горле пересохло, я с трудом сглотнул, глядя девушке в глаза. Твой отец убит и мама смертельно ранена. Че, что, глава 81 с дымом, день, 114-115. После моих слов в столовой наступила страшная тишина. Сэя смотрит на меня, еще не осознав смысла. Ее зрачки медленно расширяются, а лицо бледнеет, она тяжело сглатывает, пытаясь выдавить из горла слова, и смотрит отчаянно. «Не понимаю», — пробормотала она, помотав головой. «Что? Как? Пока не знаю». Я встаю и подхожу к ней, беру за плечи, сам в некоторой растерянности и шоке, короткие строчки сообщения все еще светятся перед глазами. «Просто. Папа, а мама, тоже?» – запинаясь спрашивает она, впервые назвав его не отцом на моей памяти. «Еще нет, смертельно ранена», – говорю я, мозги начали работать, со скрипом, мысли, стронувшись с места, заваливают сознание вопросами. «Что? Как? Где? Почему? Кто конкретно?» «Цель задания – Сайтира Такаги, мертв. Цель задания – Юрика Такаги, смертельно ранена, приблизительное время смерти – без оказания помощи, 9 минут, от внутреннего кровотечения с вероятностью 100%, с оказанием помощи, до 2 часов, вероятность смертельного исхода, 99,8%. Я медленно, сипло, из-за пересохшего горла, озвучиваю ей примерное время жизни ее матери. Если ей не окажут помощи, она гарантированно умрет. Если окажут, то, все равно гарантированно, что там эти 0,2%. У меня есть шанс ее спасти, если я смогу до нее добраться. Ненавижу такое количество «если». 9 минут, шепчет она, зажмуривая глаза и ткнувшись мне в грудь. Слышу, как ребята тихо встают. «Так, малышка, соберись», — говорю я тихо. «Шансы еще есть, нужно выяснить, где она, в какой деревне они с твоим отцом устраивали митинг или на каком маршруте их подловили, связаться с Юджином и остальными». «Да, еще пару секунд», — шепчет она, вжимаясь в меня головой. «Группа, все в готовность, вооружаемся, отдаю я приказ, не высовывайтесь, держись, Сэ», — быстро проговаривает Ката, бросаясь в свою комнату. «Сэ», — всхлипывает Шизука, — «не реви», — буркает Рика, толкнув подругу в плечо и хлопнув в ладоши, тоже стремительно убегая. «Надеюсь, Олег как-нибудь справится», — пробормотала Рэй, неуклюже хлопнув Сэю по плечу и выскакивая из столовой, следом за ней, кивнув мне, скачет Хисаши. «Так, сейчас», — бормочет она, старательно потерев личико ладошками. «Так, мне нужно связаться с Юджином, он и его люди обеспечивали безопасность», — говорю я ей, специально загружая делом, иначе только сидеть и реветь, следом узнать, где они находились через их охрану. «Хамви может ездить быстро, мне главное знать, куда именно ехать, а система не дает хотя бы направления», — спрашивает она, кивая и сжав кулачки, смотрит на меня. «Нет, ей начали оказывать помощь», — выдыхаю я, — «значит, накрыли не в машинах, скорее всего, уже легче. Время растет, по чуть-чуть, я поняла». Кивает она и бегом бросается в свою комнату. «Мне нужно пару минут». Мое сердце сжимается от беспокойства за нее. Прямо сейчас она занята делом. Но если не удастся спасти ее мать, то, развернувшись, рванул следом. Быстро переоделся и также быстро спустился вниз. Девушки стремительно перемещаются по дому. Гоблины, получив сигнал, получают у кота оружие и занимают периметр обороны вокруг него. Если это был не ход Миядзаки, а предательство одного из приближенных Такаги или совместные действия, то нападение на нас стоит ожидать сразу же, как только они получат сообщение о его смерти. К сожалению, несмотря на оказываемую помощь, время у Юрика не превысило 1 часа и 5 минут. Скорее всего, возможностей у того человека хватило только на это. Главное, чтобы она этот час продержалась, а еще, чтобы ее не попытались добить. «А я успел доехать, улица чиста», — сообщил гоблин-снайпер с чердака, как только занял позицию и осмотрелся. «Рэй, Хисаши, позвал я парочку». «Что?» — останавливается она передо мной. «Хисаши в гараже. Где твои родители?» — спрашиваю я, одновременно проверяя инвентарь. «Мама должна быть дома, а отец в управлении, наверное. А что? Сейчас известите их», — говорю я. «Всех людей, которым можно доверять. Твой отец и мать пусть работают по своей линии, бывшие полицейские и прочие. Следом, предупреди Такаши. Если это было предательство из его сторонников». «Поняла», — тут же кивает она. «Пусть оттягиваются к северной части деревни, без паники, демонстрации и прочей суеты. Такаги пока ранен. Не говори, что убит. Ок, далее, отцу и матери скажи, чтобы брали под контроль оружейную, сразу же. Не допустить ее захват очень важно, несколько человек отправить к бывшей школе, держать под контролем пленных и охранять вход». «Да», — кивает она, — «я все поняла, я готова». Стремительно слетает вниз Сэ. «В управление едем». «В школу», — уточняю я. «Хорошо». «Угу», — она на ходу проверяет, на месте ли пистолет, щеки красные, как после пощечин. «Я займу узел связи там, свяжемся с Юджином, останусь там же, буду, если что, координировать вас всех в случае, если начнется нападение. Саика», — я бросил взгляд на девушку, — «будь рядом с ней, и Югита, ты, пожалуй, тоже». «Хорошо», — кивает мечница. «Будь осторожен, обязательно. Ина, Ханабиева едут вместе со мной. Шизука, я за рулем», — твердо произнесла она. «Именно так, соглашаюсь я, сколько там раненых, я понятия не имею, и если придется прорываться, то руки лучше бы иметь свободными. Рика, на тебе управление обороной нашего дома. Ката, ты в ее подчинении. Как Рэй закончит, возьмете под контроль северную часть деревни. Это наша цель минимум. Максимум – удержать Фудай. Поняла, кивает она. Я могу помочь собирать полицейских. Вызвалась Асами с дрожащим голоском. Говорите, бегать я могу. Пусть, соглашается Ката. Когда я бросил на него взгляд, он хмурится, весь увешан оружием. Хорошо, спасибо Асами, киваю я. Мы собрались около машины. Я взглянул на Сойку и Алину. Надеюсь, нас не попытаются ликвидировать следом. Не даю всем сразу же прыгнуть в машину. На всякий случай, решил истратить кристалл лит на бронирование. Если все же предательство, если по нам не жахнут из гранатомета, у меня еще благословение от стражи есть. Прорвемся. Актирую нужные пункты меню в системе. Борта и корма полное бронирование, 800 кристалл лита. Еще за 400 усиленной броней закрываю двигатели передние крылья. Плюс стекла, еще 200. 400 уходит на пулестойкие колеса и систему подкачки воздуха. По кристалл литу опять просел, но деваться некуда. Первой мыслью было закинуть в колоду разрушителя. У меня три места на руке свободны, но одно займет карта лечения, второе Сильвия. А одно место я решил занять преобразованием, и определиться с ним, если замес начнется. Главное не умереть внезапно. Машину тем временем окутал серебряный туман, колеса внезапно стали шире и выше. Внешний облик немного меняется, стекла становится заметно толще, да и в ширину она тоже увеличилась. Сразу за передними крыльями заметна накладная бронеплита и массивные накладки на дверях, обшитые крупными заклепками, толстые триплексы на боковых стеклах. На передней части радиатора тоже появляется накладка из стальной плиты. Информация о машине, что мне приходит, сообщает, что масса увеличилась до 2 тонны. Вот мощность двигателя и сыграет на этом. Скрипнув зубами, улучшаю и трансмиссию, а то мало ли, кристалл лита остался мизер. Теперь, в случае чего, придется продать что-нибудь ненужное, чтобы его быстро получить, а для этого нужно получить что-нибудь ненужное. Девушки помалкивают, все с тревогой косятся на Саю. Она кусает губы, старается ни на кого не смотреть, руки подрагивают, пальцы в беспокойстве перебегают по накинутой куртке с разгрузкой внутри. Быстро заняли места в машине и стартовали, счет идет на минуты. Пока едем, Рэй и Хисаши получают инструкции, им надо многое сделать. До школы долетели за 2 минуты, пугая редких прохожих ревом двигателя и визгом покрышек на асфальте. Шизука привыкает к возросшей мощности двигателя и более тяжелой машине в целом, надо бы еще тормоза улучшить, но кристалл лита оставил мизерный резерв, на всякий случай, надеюсь не погорим на этом. Подлетев к дверям бывшей школы, Шизука, без всяких сомнений заруливает прямо на ее территорию, быстро высаживаемся. Ина и Ханаби остаются прикрывать нашего водителя. Остальные, всей группой быстро несутся по коридорам на второй этаж. Возникший было дежурный на первом, увидав, кто входит в делегацию, тут же покорно плюхнулся назад, на стульчик. Вывод, новостей в реальном времени они не получают. Никого на второй этаж не пропускать. Остановившись перед ним, говорю я, пока Сая несется наверх. Понятно, растерянно мямлит 40-летний мужик. А что происходит? Вечером, думаю, уже узнаешь, отвечаю я, устремляясь следом наверх. Не вздумай покидать пост или сменяться. Понял. Испуганно отвечает он, тараща глаза и пытаясь сообразить, что происходит. Первым делом, нам надо выяснить, где именно на Такаги было совершено покушение. Поэтому мы несемся к оборудованному в школьном классе узлу связи. Здесь собирается информация с радиостанции, кажется, телефонной связи. Проводную связь смогли частично восстановить. Оперативного дежурного на месте нет, он уехал с Такаги. Парочка охранников растерянно пытается остановить нас на втором этаже, но встретившись с Эей и со мной, присоединяются к процессии и вскоре уже совместно с парой бойцов, охранявших кабинет Сайтера, берут этаж под контроль. А мы, спустя еще минуту, оказываемся внутри узла связи. Здесь только 5 женщин, все довольно зрелые. Они испуганно подскочили, когда мы врываемся внутрь и берем их под контроль. Наставляя оружие, с момента нападения прошло уже около 5 минут. Эфир должен гореть от сообщений. Что происходит? Дрожащим голосом вопрошает дама в роговых очках и довольно закрытом наряде с длинной юбкой и бежевой кофтой, эдакая японская модель серой мышки. Покушение на Сайтера и Юрика Такаги произошло, говорю я, сурово глядя на нее. Охрана выходила на связь, вышла и пропала. Испуганно пролепетала она. Сообщили о стрельбе, о множестве раненых. Пока на запросы не отвечают. К Кому докладывали? 2 минуты назад сообщили, отправили сигнал начальнику службы охраны, но он был вместе с Такаги-саном, и тоже не отвечает, а Юджин-сан должен подойти через пару минут к телефону и сам перезвонить, мы действуем по утвержденному протоколу. Отчиталась она, а вы? Я дочь Сайтера Такаги, беру управление узла связи под свою ответственность, пока кризис не разрешится, быстро и звонко сообщила она. Где конкретно находятся мои родители? Это знает начальник службы охраны и господин Юджин. Растерянно бормочет она. Мы только обеспечиваем связь. ТЦ. Бесполезные. Сэры в ком ухватилась за стул, сжала побелевшими пальчиками спинку. Олег, ждем ответа от Юджина, говорю я, стараясь звучать уверенно. Время еще есть, и оно стремительно уходит. Она слишком умна, чтобы этого не понимать. Но сейчас остается только такой вариант. За 30 минут я смогу до них доехать. Знать бы куда. Черт. Зашипела рация, что заставило вздрогнуть всех женщин Исаю. Саика и Югита взяли под контроль углы помещения, держа всех под наблюдением. Здесь стоят ретранслирующие радиостанции. Они большей частью работают в автономном режиме. Есть пара станций обычных, связь с мобильными патрулями вокруг Фудай, плюс блокпосты. Пара приемников запасных, работают на других волнах. Фудзи, прием, это ранен один. Подтверждаю, на старших произошло покушение, много раненых, им оказывают помощь. Прием, разразилась рация потоком слов. Это Фудзи, принято ранен один. После моего кивка ответила ему одна из женщин. Откуда он сообщает? Тут же спрашиваю я. Я не знаю, шепотом отвечает она, и ойкнув, после того как я сделал большие глаза, произнесла дрожащим голосом. Ранен один. Доложите свое местонахождение. Фудзи. Сиба. Мы в Сиба. Прием. Спустя секунду зашипела рация. Покушение в Сиба. Уточняю я, не сводя с нее взгляд. Она зажимает тангенту, дублируя вопрос. Да, да, черт возьми. О чем я и сказал. Взорвался на том конце парень. Принято ранен один. Закусив губу, отвечает несчастная женщина, оказавшаяся между двух недовольных абонентов. И тут же тренькнул телефон. Надо бы бежать, в принципе я уже знаю куда, но ошибки могут все испортить. Киваю на трубку Сэя. Она поняла без слов, выхватила ее из рук испуганной телефонистки. Тут же, держа меня взглядом, из-под дрожащих ресниц, услышав, кто звонит, коротко произнесла. Олег скажет тебе пару слов. Я быстро, пообещал я ей, принимая устройство. Юджин, привет. Привет, что случилось? На Такаги было покушение. Голос на том конце немного глуховат, но без помех. Да, Юджин, пока ситуация не прояснится, ответь на пару вопросов, говорю я очень быстро, под дрожащим взглядом Сай говорить степенно не получится. Где он должен сейчас находиться? По графику, он должен был произнести речь для жителей Сиба, тут же говорит он. Если график не... Второй вопрос, Юджин. Если Такаги все, ты перейдешь на сторону Миядзаки или останешься с его семьей до конца? До конца, не задумываясь, ответил он. Хорошо, тогда тебе приказ. Держи оборону Тэйси и ГЭС. Не вздумай приезжать в Фудай. Если ты появишься здесь в ближайшие 2-3 дня, то значит, я тебя ликвидирую. Договорились? Понял, все серьезно? Спрашивает он. Провода плохо передают эмоции, но оттенки грусти, печали, все же передали. К сожалению, займись обороной. Если что, сразу выходи на связь, каждый час доклад. Если что, подготовь парня с рацией, что проберется на половину расстояния к Фудай. Принял, все понял, отзывается он. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Угу. Сейчас дам Саю, всех надежных командиров, что в Фудай и окрестностях, их позывные и имена выдашь ей. Она разберется. Принял, да. Действуй, до встречи, отдавай трубку Саю, говорю я. Все, я побежал. Отобранных парней отзывай сюда, и на, чуть позже, проверит их на лояльность. Действуй, малышка. Да, быстрее, Олег, пожалуйста, кивает она, смаргивая подступившие слезинки и схватив трубку, забубнила в нос, отвернувшись к стене. Да, я слушаю, пишу. Чмокнув ее в макушку, я махнул Саика рукой. Она, прижав кулак к груди, кивнула. Югита встала в углу около входной двери, кивнула мне тоже, когда я встретился на мгновение с ней взглядом. Пронесся по школьному коридору, сейчас это не так уж и весело. Слетел по лестнице на первый этаж, оставить бы здесь Ина, но она владеет медицинскими техниками. Раненых уже подтверждено, больше одного человека, если что, сможет хоть как-то помочь. Проверку на лояльность же проведем уже после того, как решим судьбу Юрика. Спасем. Спасу, без вариантов. По дороге ехать не так уж и долго. Это не как в прошлый раз, когда мы оттуда раненые, в объезд добирались. Но даже так, время стремительно тает. На ходу призвал Сильвию. В случае, если в деревне противник, придется прорываться с боем. Отключать ей подавитель пока не стал. Его сразу же накрыло после выполненного задания на возвышение. Сейчас эмоции надо приглушить, хоть бы и так. «Привет, Силь», — говорю я ей. «Здравствуй», — тут же отвечает она, глядя на меня большими и печальными глазами. «Прости, но у нас тут сразу столько событий произошло. Пока едем, введу в курс дела и подавитель пока отключать не буду», — добавляю я. «Хорошо», — не отводя взгляда кивает она. «За меньше чем полчаса пути», — рассказываю ей новости. Она внимательно слушает. Эва присоединяется и помогает, замечая, что рассказчик из-за нервов из меня становится не очень хороший, слишком уж отрывисто говорю. Шизука собралась, хмурится, глаза покраснели, веки набухли, но руль держит крепко. Машина немного раскачивается, скорость под сотню, двигатель воет как голодный зверь. На улице уже темнеет. Ханабиина следят за обстановкой. Я практически непрерывно наблюдаю за утекающим временем. Время, постоянно оно играет значение. Шизука притормозила, сбрасывая скорость, вписала машину в поворот, съезжая с шоссе на дорогу к деревне. Промелькнул остов сгоревшего дома. Все равно Такаги именно в этой деревне смерти нашел. Промелькнула глупая мысль. Паранойил, да недостаточно. Но и охранять его я не мог. Возможно, изначально стоило бы выбрать другую стратегию. Не зачищать Фудай, к черту. Откуда я мог знать на тот момент, что все сложится именно так? Я сцепил зубы, выбрасывая бессмысленные мысли. Уж чего-чего, а точно не я виноват в его амбициях. И уж не я выпустил пулю в него. К черту эмоций, сейчас нужно выполнить три основных действия. Спасти Юрика, вывести ее в Фудай, не умереть по дороге. Далее, решить, что делать дальше. Нас встретили на блокпосту. Сразу десяток бойцов с выпученными глазами направили в нашу сторону оружие. Но сигнал по рации о том, что мы к ним едем, они получили, увидав нас и опознав, тут же отпрянули, пропуская. Значит, предатель под контроль обычных бойцов не взял, если он, конечно, есть, но пока, буду исходить, что есть, пока не буду уверен в обратном. Около десятка машин стоит в центре деревни. Бронированные Комацу бросаются в глаза. На улицах толпы народу, Сиба перенаселена в отличие от Фудай. У всех встревоженное выражение на лицах, за 40 минут многое произошло. По рации получаем сообщение о том, что Такаги и его люди доставлены в деревенскую больницу. Несколько минут уходит на то, чтобы проехать до нее, сгоняя людей с дороги ревом мотора и противным гулом клаксона. Больничка маленькая, оборудование из города они не вывозили, а значит, у них ничего серьезного и нет, но с относительно легкими они справятся сами. Большая толпа собралась около нужного нам здания. Человек 200, невольно сравниваю их с толпой зомби, но они хотя бы не кидаются. Сильвия остается охранять машину. Остальные бросаются вместе со мной внутрь. Эва двигается в невидимости, берет под наблюдение выход. Проталкиваясь через людей, проходим внутрь. А тут тоже суета, гомон. У многих искренний испуг и шок на лицах. Человек 20 столпилось вокруг информационного окошка. Работая локтями, пробиваюсь к стойке регистратуры. Медсестра в белой шапочке сидит, вцепившись в какую-то папку одной рукой и второй теребит колпачок от ручки. «Где раненые?» – спрашиваю я, громко выдыхая. «Кажется, успели». Кунайчи встают по бокам. «Э-э-э-э!» – тянет она, тараща глаза. «БЛ!» – выругался я. «Быстро!» «А вы к кому?» – запинаясь, спрашивает она, выпучив глазки. Я ощущаю, как начинаю закипать. Минут 15 еще есть, но они идут. Выдохнул, медленно и спокойно, стараясь говорить хладнокровно. Произношу ровно, но получается отрывисто. Я врач. Приехал из Фудай. Вызовите сопровождающего, пусть меня проводит или проводите сами. Врач, переспрашивает она, недоверчиво окинув меня взглядом. Ну, ха, хорошо, идемте, врач, а ругается. Она бормочет себе под нос, выходя из помещения. Народ посторонился, услышав разговор и пропуская нас. Быстрым шагом мы оказываемся в приемной травматологии. Деревня же, специализированной хирургии у них нет. Внутри большой процедурной комнаты, медперсонал, человек 5, еще около десятка, это бойцы, вроде бы наши. Часть из них узнает меня и Шизуку. гомон, спор, ругань в течение пары минут. Остаются только двое врачей и пара медсестер, что прямо сейчас оказывают помощь раненым. Остальные выметаются из палаты, а раненых не один и не двое, 8 человек. Часть, судя по одежде, бойцы или офицеры Такаги. Еще часть, судя по ней же, уважаемые люди из местных. Половина тел накрыты простынями с головой, что пропитаны кровью насквозь. Ширмочки, что должны разделять пациентов, небрежно отодвинуты и заброшены на направляющие. Юрика, единственная женщина среди раненых и убитых. Я узнал ее по холодному, фиолетовому оттенку волос, хотя они и слиплись от крови, немного порыжели. Лицо бледное, жизнь в буквальном смысле, несмотря на всю оказанную помощь, вытекает из нее. Сознание она потеряла, небрежно наброшенная простыня закрывает тело до плеч. Ее дыхание не видно и не слышно. Я не стал долго размышлять, объясняться с местными буду потом, если придется. Использовал на ней заклинание. Женщина с хрипом, закашлившись, вдохнула воздуха полной грудью. Шизука, стоящая рядом со мной, тут же бросилась к ней, перевернула на бок, ее начало рвать кровью. У нее внутреннее кровотечение, наверное, было, поясняет она мне, испуганно подпрыгнувшему и подскочившему ближе, не знаю даже как помочь дальше-то. Пулевое входное над левой ключицей, а выходное в районе плечевой кости, еще и сустав ей раздробило. Она придерживает тяжело дышащую, не очнувшуюся даже женщину. Ее верхняя часть довольно закрытого, раньше темно-фиолетового платья, порвана для доступа к ранам. Бледная кожа в розовых разводах от крови, первую помощь ей оказали и тут переключились на остальных, видимо решив, что работать с ней, перспектив никаких нет. Но, спасибо и на этом, только тут до меня дошло уже окончательно, успели. Но это еще не конец, пока ее можно считать только условно спасенной. Сначала нужно будет довести их всех обратно, взять под контроль деревню. Мозги снова заработали. В нос ударил резкий запах крови и рвоты, подействовало не слабее на шатыря. Передай Сае, ее мама спасена. Отправил я Югита сообщение через систему. Спасибо. Получил довольно короткий, но емкий ответ спустя пяток секунд. И на тем временем вместе с Ханаби осмотрели еще одного раненого из вроде как наших, крупный мужчина, лет за 40 с короткой стрижкой, что даже непривычно, многие довольно потлатые в этом мире. У него пулевое в грудь, сквозное, легкое продырявлено, дышит с трудом одним, но наши врачи, слышу я комментарии от Шизуки, такое лечит. Да и первую помощь ему оказали, и наподлатало его еще немного, остановив кровотечение. Как, слышу я голос молодого врача, с тонкими пальчиками и с не по-японски вытянутым лицом, узким как топор, что заметил ожившую Юрикой, прервавшей манипуляции с раненым. Она же не жилец была, я ей помощь оказывал, у нее обширый разрыв правого легкого скорее всего был. Чем вы ее накачали? Спрашивает Шизука, перебивая. Обезболивающее, сульфат морфия, быстро отвечает он, называя проценты и размер дозы. У нее был ярко выраженный болевой синдром, но спустя 3 минуты она потеряла сознание, я думал уже навсегда. Так все же, как, если хочешь узнать, тебе придется перебраться в Фудай, говорю я, взглянув ему в глаза, он сглотнул, оценив предложение. Но у нас скоро стрелять начнут, если примешь решение в ближайшие сутки. Я подумаю, опустив глаза, отозвался он. У меня сейчас операция. Медсестры, таращись на нас, бинтуют одного из раненых, плечо вроде бы. Еще одного, судя по всему, как раз и готовит к операции. Второй врач, женщина, приглядывает за ними, косясь на нас и помалкивая. Кивнул ему и подошел к закрытым простынями телам. Под первым лежит еще один условный наш, у него снесена верхняя часть черепа, могу ошибаться, но это, кажется, был новый начальник охраны. Один глаз больше другого, я поспешно вернул простынь обратно, может и не он. Зомби таких эмоций не вызывают все же, почему-то. А вот под второй оказался Сайтера, у него голова цела, но дырка прямо под гортанью, все в крови, порванная рубашка почернела, глаза еще открыты, взгляд остекленевший. Я, протянув руку, закрыл их, тело уже холодное, тяжело вздохнул. Кусались мы с ним, но смерти я ему все же не желал. В морду дать, это да, даже ногами побить, но не убить, нет. Неправильно это как-то, желать смерти отцу своей любимой. Еще два тела, местные. Один старик, лет 60-70, и второй помоложе вдвое, у старика 2 дыры в груди, у молодого 1. Сердце. Метко отработал, сволочь. Кто здесь старший? Из старост или мэр? Спрашиваю я, повернувшись к врачам, что вместе с одной медсестрой потащили каталку с пациентом прочь. «Не знаю даже», – буркнула медсестра. «Синдзикана», – напоследок сказал врач. «Этот доедет?» – спрашиваю я у Шизуки, кивнув на раненого, над которым склонилась она. «Да», – кивает она, придерживая мать Сай за плечи. Она все еще без сознания, но извергнув из себя кровь, дышит уже нормально. «Юрика-сан вывозим?» «Конечно», – тут же киваю я. «Вместе с девушками перегружаем ее на каталку, на вторую перегружаем раненого с прострелянным легким. И еще два тела, сайтера и убитого бойца. После чего я выскакиваю наружу, тут толпится уже два десятка бойцов Такаги, они держат периметр вокруг смотровой, о чем-то яростно галдя и споря. «Готовьте транспорт, грузимся и едем в Фудай», оповещаю я их. «Что с Такаги-сан? Сайтера-сан?» Сразу раздается мне в ответ с пяток голосов. «С Сайтера-сан все плохо, Юрика-сан получила легкое ранение, ее спасла фамильная брошь, пуля ушла в рикошет. Чудо, просто чудо, завтра как придет в себя, она сделает заявление». Лица практически у всех вытягиваются, и я их понимаю, часть как минимум несла своих раненых товарищей и старших на руках в укрытие, пыталась оказать помощь, а потом и сюда отволокли, и скорее всего плохие новости они ждали с гарантией, но все же, да, молодой человек, а кто вы собственно, вижу я одетую в костюмчики парочку, ох, замечаю 50-летнего мужика, с огромными мешками под глазами, висящими как у бульдога щеки, лысый и круглый череп, его глаза в панике забегали, эту морду я узнал, потому как именно благодаря его содействию мы чуть не были убиты еще куда, как и он меня узнал. «Здрасте, зайдите внутрь, будьте любезны, я бы не хотел», заблеял он трусливо. «Это ненадолго, пара вопросов», хмурюсь я, бросая взгляд за плечо. «Ина, ты как?» «Больше половины», правильно поняла она вопрос. «А Синдзикана, кто?» уточнил я, когда мужичок на подгибающихся ногах заходит внутрь, под внимательными взглядами бойцов. «Это я», более уверенно говорит второй, чуть более поджарый и молодой, лет 40 с небольшим. «Через минуту с вами поговорим, не уходите, пожалуйста», говорю я, закрывая дверь. «Ина, как будешь готова?» «Уже». «Вы принимали участие в организации этого покушения?» повернувшись к нему, спрашиваю я. «Нет, клянусь», истерично залопотал он. «Правда?» кивает Кунаичи через секунду. «Значит, не он», вздыхаю я. «Можете идти». Для меня это тоже стало шоком. Продолжает он и замолкает растерянно. «Идите», рыкнул я, выталкивая его из смотровой. В коридоре людей уже вдвое меньше. Все же приказ они выполнили, уже хорошо. Сейчас у них период растерянности, нужен человек, который отдает простые и понятные распоряжения. Но вскоре они таки зададутся вопросом, почему этот человек, я, вообще рисковал, конечно. Если бы здесь нас приняли, впрочем, прямо сейчас была уверенность, что вырваться я смогу. Но и время истекало, проводить разведку, проверку, это все время, а его и не было. Так, по двое на каталку, вперед, запускаю я вроде как уже наших внутрь. Юрика катит Шизука и Ханаби, Ина встала рядом со мной, остальные потащили оставшиеся три каталки и двинулись следом. Я притормозил рядом с местным главой и мы, пропуская людей, идем рядом. Итак, пока Юрика-сан не придет в себя, а она придет, настороженно уточняет он, судя по крови на ней. «Похоже, это не только ее кровь», – отвечаю я, решив поинтересоваться прямо. «Итак, Сайтера-сан успел рассказать вам о том, что он выяснил, вы об организации, что устроила вспышку?» «Да, успел, но обнародовать для широких масс, нет». «По плану, он должен был подготовить почву в серии выступлений, дать людям осмыслить и понять, кто враг», – отвечает он, бросая на меня внимательный взгляд. «О вас ходит множество слухов, молодой человек, сейчас речь не обо мне». «Стрелок ликвидировали?» «Нет, все было спланировано на высоком уровне», со вздохом качает он головой. «Я не очень разбираюсь в данном вопросе, но они обстреляли и ушли, не оставив следов, кроме гильз». «Ясно. Вы причастны к покушению?» «Дав сигнал и спрашиваю я». «Нет, его смерть ставит всех нас под удар», качнул он головой, бросив на нее взгляд, похоже, что-то почувствовав. «Правда?» «Слышу я ее голос в голове». «В скором времени начнется война с Миядзаки», — говорю я ему, — «он уже собирает силы». «Юрика-сан уцелела, надеюсь, вы не ошибетесь с выбором, т.ц. Я понимаю, но, если Такаги, Сайтера-сан покинул нас, сможет ли она продолжить его дело?» «Она выступит завтра, днем», — говорю я, — «надеюсь, она сможет и будет еще не поздно». Сейчас ей надо прийти в себя, и да, запись с ее выступлением будет транслироваться для всех, по радио в том числе. В ваших интересах, чтобы ее услышали все. К сожалению, не я один принимаю решение, но я сделаю все от меня зависящее. Пообещал он, мы остановились на крыльце. Что же, надеюсь, мне не придется зачищать верхушку деревни Сиба, как предателей, помолчав, предупреждаю я. Не все слухи обо мне правда, но убивать у меня получается, к сожалению, хорошо. Каха, кашлянул он, взглянув на меня расширенными зрачками. Я понял вас. Завтра утром вы получите инструкции, будьте на связи, киваю я ему. Юрика загрузили внутрь хамви. Раненого офицера или воина в Камацу. В пикап грузит уже убитого бойца и сайтера. Если бы можно было быть уверенным в тылу, я бы попытался взять под контроль Сиба. Но если крыса у нас дома, то сначала придется попробовать ее обнаружить и не потерять тыл. Немного опасаюсь того, что противник попытается подловить нашу колонну, организовав засаду, или наведет на нас вертолеты. Поэтому, на всякий случай, часть машин едет впереди, по шоссе, машина с телами едет проселками, после нас. Еще одна часть, спустя несколько минут стартует следом за первой по шоссе. Мы же едем проселками первыми, благо Юрика жива, и сейчас главное довести ее в целости. Женщина все еще в бессознательном состоянии. Ее закутали в чистую простынь, Ханаби все так же присматривает за ней. По рации оповещать никого не стали, сохраняем тишину в эфире, связь наша прослушивается легко, к сожалению. Ина отдыхает, чакры на раненого она потратила немного, но все же потратила, а ей еще предстоит море работы. Мозг вышел на режим, предлагая и отбрасывая варианты действий, ведь все это время Миядзаки готовится к удару. Упредить его у меня не получится, слишком уж силы не равны. Очень многое держалось на личности Сайтера. Он выстраивал вертикаль с собой во главе. Насколько она окажется прочной, с его отсутствием, придется выяснить на практике. Теперь многие будут пересматривать варианты, снова выжидать, или не будут, а присоединяться к сильнейшему, тому, кто заявит о себе наиболее ярко. Главное, не дать Миядзаки развить успех. Ликвидировав лидера, он еще не победил, просто нанес сильнейший, обезоруживающий удар. А вот если он еще и добьется хотя бы минимальной победы, то люди дрогнутые могут начать переходить на его сторону. Нужно суметь выстоять в том месте, где он ударит основными силами. Сайтера удобрил почву. Когда прольется кровь, семена взойдут, и тут важно, чья именно это будет кровь. Шизука уверенно ведет машину по едва видимой, заросшей колее. Нас раскачивает, Юрика спит, лицо бледное, словно присыпано мукой. Я непрерывно ожидаю любой подлости от жизни, но две катастрофы за день, видимо, и так достаточно. Рация ловит переговоры патрулей, все довольно спокойно. Сэя пытается контролировать ситуацию, пару раз слышу ее голос в сети. Паники в Фудай пока никакой нет, народ большей частью не в курсе, работал бы интернет. Подъезжаем, предупреждает Шизука, выбираясь на дорогу, ведущую к горному лагерю. Хорошо, выдыхаю, но напряжение только усиливается, часть машин, отправленных по шоссе, уже прибыли, а я все еще ожидаю крысу, но она или затаилась, или ее нет. Мы спокойно пересекаем блокпост, нас привычно, даже не досматривают, но бойцы явно напряжены. Второй блокпост пересекаем также без проблем. Лишь когда мы несемся по знакомым деревенским улицам, я выдыхаю окончательно и падаю на переднее сиденье, пытаясь утонуть в нем. Первой мыслью было вести ее к нам домой, но сейчас надо все делать правильно, а не как хочется. Поэтому завозим Юрика в медпункт. Рядом с ним замечаю пяток бойцов из ранее приехавших. Они приносят носилки, и мы переносим женщину в отдельную палату. Эва, Ханаби и Шизука остаются вместе с ней. Эва снова становится невидимкой, дежуря подле нее. Ханаби пока приглядывает в открытую, для Шизуки же это рабочее место. Тело Сайтера тоже привезли сюда, и слухи, словно пожар, начинают расползаться. Я же возвращаюсь назад, в машину, оповестив Рику, еду к Сае. Голова кипит, раскаленная, все ли правильно делаю. Если ситуацию не удастся удержать, то выход будет только один – бежать. А этого делать категорически не хотелось бы. Ина, сейчас нужно будет проводить массовую проверку людей на верность, говорю я, трогая машину с места. Да, я понимаю, задумчиво кивает она, но так предателя не выявить, ты же понимаешь. ХМ, одним вопросом, поясняет она, человек может быть заинтересован в его смерти, но конкретно к этому эпизоду отношения иметь не будет. Угу, я понял, к чему ты ведешь, и у меня не хватит чакры, чтобы досконально проверить всех, добавляет она. Даже толком всех проверить по одному вопросу. Достаточно будет знать, кто не причастен к этому кризису, вздыхаю я, паркуя машину рядом со школой и глушу двигатель. Идем, работы много. На входе нас встречает пара человек, что, узнав, даже кланяются уважительно, расходясь в стороны. На этажах еще по 2-3 дополнительных бойца. У всех пистолеты, ПП и дробовики, ничего вроде как выделяющегося. Надеюсь, народных волнений не будет. Едва снова оказываюсь внутри узла связи, как Сэ, вскочив со стула, в 3 прыжка добегает до меня и розовым метеором втыкается головой в грудину, вышибая дух. Девушка застыла, вздрагивая и пытаясь спрятать лицо еще глубже, словно забраться в мое тело, укрывшись от случившейся беды. Я обнял ее за плечи, прижал к себе, встретился взглядом с Саика, она криво улыбнулась, прижав к груди ладонь, выдохнула. Успели с запасом, она сейчас без сознания, ее накачали морфием, как я понял. Шизука за ней присматривает, как очнется, сходим, поглаживая пушистые, розовые волосы, говорю я. Хнык, услышал я тихий всхлип. Сэ, если хочешь, можешь идти к ней, говорю я, снизив тон голоса. А ты, спрашивает она, плаксиво и подрагивая. Нужно проверять командиров, готовить людей, когда она очнется, мы должны быть готовы, тихо поясняю я. Я помогу, шепчет она, об мою футболку вытирая лицо и покрасневший носик. Хорошо, вздыхаю я, продолжая поглаживать ее по голове, несколько минут у нас еще есть, прежде чем перейти к работе. Об отце она не спрашивает, и так все понятно. Сейчас его тело приведут в порядок, похороны пройдут завтра и довольно быстро. Сэ, сцепив зубки, принялась за работу вместе сына. Задача – проверить всех надежных, по мнению Юджина, командиров на причастность к покушению. Самого Юджина мы по понятным причинам проверить не сможем пока, но я ему поэтому и запретил приезжать сюда. Так, если он виновен, то не сможет руководить и плести сеть заговора дальше, а если нет, то оборонять кому-то ГСТС все равно нужно, и лучшие кандидатуры все равно нет. Пока Сэя выделит 3-4 человек, с которыми можно будет работать, я принялся проводить опрос тех парней, что находились в Сейбе в момент покушения, пытаясь понять, как все выглядело. И картина вырисовывалась довольно грустная. Большая часть бойцов, входившая в охрану Такаги, обрисовали все следующим образом. В течение дня они перемещались от одного поселения к другому. Такаги провел сразу 3 общих собрания в деревнях. Сейба была последней на очереди. Юрика, как его жена и администратор, участвовала во всех встречах с главами поселений, вела переговоры в том числе и от лица мужа. Аналогично, как представитель нового, воинского сословия принимал участие в переговорах и глава личной охраны, погибший вместе с Сайтера прямо на трибуне во время выступления. Он вел переговоры с силовыми структурами деревень, занимаясь организацией будущего отбора в воинские сословия. В это время, пока шли обсуждения в тесном кругу власть имущих, на площадях, в центре деревни организовывался митинг, на который Сайтера, вместе со всеми поддерживающими его людьми из представителей деревенских администраций и беженцев, и выходил, спустя примерно 1-1.5 часа переговоров. По словам одного из личных охранников Сайтера, он предварительно рассказывал главам общин выживших о том, кто несет вину за гибель людей во время вспышки, приводя в том числе и отредактированное его людьми выступление Куда в качестве доказательства. В общем, все причастные люди уже были в курсе. Дело оставалось за малым, оповестить народ, и именно к этому он и готовился, выдавая информацию по частям. И с той стороны, ход оценили и решили сработать на упреждение, одновременно показав как силу и осведомленность, так и послав яркий намек, держать язык за зубами. Будет ли этот намек понят среди тех же представителей, находящихся в Сейбе, пока трудно сказать. Многое зависит от Юрика, будет ли она бороться или предпочтет сдаться. Само же покушение, по словам опять же охраны, выглядело следующим образом. Такаги, вместе с женой, 2 своими воинами и 6 представителями Сейбе, поднялся на трибуну, сооруженную на центральной площади деревни. Раньше она использовалась для синтоистских праздников, что традиционно устраивались с большой пышностью, ярмаркой и фейерверками. От начала речи до покушения прошло чуть больше 3 минут. Огонь открыли со сливового холма, с которого центральная площадь отлично просматривалась, приблизительно с 400-500 метров из полуавтоматического оружия. Стрелков было двое минимум, оружие было с глушителем. Точно определить, откуда велся огонь, бойцы так и не смогли. Пара бойцов, что должна была проконтролировать холм, банально не успела, явный косяк начальника охраны, слишком поздно приказавший им выдвинуться на него, за 10 минут до начала выступления, что стоило жизни в том числе и ему. Они услышали стрельбу, когда поднимались, но пока пробирались по зарослям, а бежать дуром они все же не стали, противник уже ушел. Сам огневой налет длился около 5 секунд. Серия выстрелов, охраняемые объекты валятся, раненые и убитые. Люди ничего не понимают. Паника среди населения началась спустя десяток секунд. К счастью, в толпе никого не задавили и не затоптали. Несколько бойцов открыли огонь в сторону холма, резонно предположив, что именно оттуда был обстрел, и бросились в том направлении, что добавило паники среди мирного населения. Остальные метнулись и подхватили раненых и убитых и на руках снесли их вниз. К счастью, врач находился достаточно близко к сцене. Остановили критическую кровопотерю у Юрика и еще пары человек, после чего, используя бронированный корпус Камацу, под его прикрытием, организовали эвакуацию в больничку. Благо, деревня не слишком большая и двигаться было недалеко. Врачи сделали, что смогли, продлив жизнь Юрика и паре раненых, после чего собирались спасать жизнь одному из своих силовиков, пытаясь объяснить возбужденной охране Такаги, что оба их начальники мертвы, а возиться с его женой тоже смысла нету, спасти ее было не в их силах. Разгорающийся было скандал потушили мы, своим появлением. К сожалению, этого недостаточно, чтобы найти крысу, если она вообще есть. Противник мог, как уже в течение длительного времени, наблюдать за деятельностью Такаги и, определив момент, реализовать его. Кто-то мог слить им время и место выступления, но факт налицо, исполнено довольно чисто и на высоком уровне. Его могли подловить и иным способом. Вариантов много на самом деле, начиная от пресловутого вертолета, удар туром по машине, так и заканчивая засадой, на той же дороге, фугасом, гранатометом, да мало ли способов убить человека, но его убрали прямо при выступлении, намек это был или нет, выясню, рано или, лучше бы рано. До 10 часов вечера мы проводим опросы и готовим фудай к обороне, снова, ни одного явного врага Ина выявить не смогла. Всех проверенных командиров собираем в узле связи, где Юджин, через громкую связь подтверждает мои полномочия как их командира, на время кризиса и после, если Юрика-сан не снимет его или не отменит приказ, как очнется. В 11 часу Эва сообщает, что Юрика начала приходить в себя. Посоветовавшись с Эей и Юджином, назначил наиболее толковых ответственными за сектор обороны и обстановку, за ведение дозоров и патрулей, и мы наконец отправляемся к ее матери. Сэ, как только мы оказались в машине, на глазах расклеилась, носик окончательно покраснел, захлюпал. Она сняла очки, закрыв лицо ладошками, сдерживая слезы, просидела так всю дорогу до медпункта. Едва мы выбрались из машины, тут же вцепилась мне в ладонь дрожащими пальчиками, второй рукой трет красный нос и глаза, стирает набегающие слезы, и окончательно заревела, когда мы вошли в палату и она увидала сидящую на кровати Юрика в больничном халате. Рванулась, едва не врезалась в отскочившую с дороги Шизуку, упала в вытянутые руки женщины, та прижала ее голову к груди, забаюкала, у самой лицо бледное, печальное и уставшее, ее глаза тоже наполнились слезами, но она их сдерживает покуда. Я встал в дверях, взглянул на Шизуку. Она, кивнув мне, подошла и мы вышли, оставив их наедине. Девушка утащила меня в комнату отдыха. Включила чайник, я потер грудь, сердце кольнуло. Надо же, оно у меня все еще есть. Садись, кивнула Шизука на диван. Она только очнулась. Состояние в норме, ее немного мутит. Видимо, реакция на сульфат морфия. Я ее напоила, сейчас схожу принесу одежду. Хаэм, ее вся в крови, поясняет она. А ну да, точно, труя голову, что внезапно начало сбоить и болеть. Саика меня проводит, посиди, вдруг она тебя позовет, грустно улыбается Шизука. Вот кружка, вот чай, вскипит, налей себе, угу. Я остался в комнате один. В нее заглянула дежурная медсестра, едва Шизука хлопнула входной дверью, но, окинув меня взглядом, не заинтересовалась и ушла на свой пост. Я откинулся затылком на диванную спинку, уставился в потолок, в голове опять пустота. Щелкнул чайник, как робот, поднялся, налил, глотнул терпкой жидкости, горький. Нашел сахар, после того, как выпил полкружки, сообразил, что так и не положил, когда допил, понял, что не размешал. После второй, голова снова, как-то заработала, но уже со сбоями. Тяжелый день, есть предатель или нет, но лидера уже ликвидировали. Теперь вопрос лишь в одном, если он есть среди наших, то попробует воспользоваться случаем, чтобы взять власть или нет. Если же это был чистый ход Миядзаки, то будет удар или предложение о переговорах с новым лидером. А он у нас есть, его у нас нет. Мне смысла даже браться нет, 2 месяца и неделя осталось. Но даже если бы взялся, кто я для них? Удачливый гайдзин, спасший дочку бывшего лидера, что появляется постоянно в окружении женщин, да еще и с непонятными способностями, подозрительная личность в общем. Кто-то из подчиненных Такаги, из всех его приближенных, более-менее знаю только Юджина. Он неплох, но как лидер, не уверен, но чем черт не шутит, больше никого не знаю. Потому как не собирался становиться его управленцем и в его дела не лез. Юрика еще, она может пойти по стопам мужа, продолжить его дело. Но Япония патриархальная страна. Конечно, диспропорция сейчас есть, но пойдут ли за ней люди? Хм, а главное, куда она их поведет? В таком ключе она, кстати, станет выгодной женой. Полцарства за ней, конечно, нет, но стратегический объект в виде ГЭС и деревенька с парой тысяч душ, чем не барыня. И это я еще осторожно гоню от себя очевидную мысль. Теперь одно препятствие устранено, она вдова. Есть, правда, еще одно, сэ, и я его не хочу даже обходить, потому что она для меня важнее, точка. Но прямо сейчас, очевидно одно, Юрика становится фигурой политической. Она была за плечом Сайтера все это время. Она знает контакты, вела и умеет вести переговоры. Возможно, не так здорово, как ее муж, но все же, и возможно, в итоге лидер будет кто-то другой, но она даст время, чтобы найти его. Иначе же просто бежать отсюда, скинув с себя ответственность. Но даже не дома жалко, хотя и его тоже, бежать из провинции некуда. Насколько я понимаю, есть вариант уплыть из нее на яхте или лодке, но на машине не уйти. Железнодорожный и автомобильный туннель блокированы людьми Миядзаки. Сомневаюсь, что меня вместе с девчатами пропустит, а уйти горными тропами даже не смешно. Олег-сан, появляется в дверях дежурная медсестра. Вас зовет Такаги-сан. Угу, спасибо, встаю я с дивана и ставлю кружку в раковину. Сэ с распухшими веками, красными как у вампиринка глазами, дуясь, запускает меня в палату. Тычет недовольная в ребра, кулачком, хрипло ворчит как старушка. Прижимается, прильнув под руку сбоку. Юрика сидит на кровати, накрыв ноги простыней. Ее лицо все такое же бледное. Шизука помыла ей голову от крови, пока была без сознания. Волосы немного растрепаны. Больничный халат в синюю крапинку закрывает ее до самого горла. Все такая же эффектная женщина, только теперь еще и глаза полны печали. «Здравствуйте, примите мои соболезнования, Юрика-сан», говорю я, подходя к ней и усадив на стульчик Саю, сажусь сам, взяв ее за руку. «Спасибо, я жива благодаря тебе», склоняет она голову в полупоклоне, фиолетовые волосы струятся по плечам и лицу. «Сделал, что смог», вздыхаю я, поглаживая пальчики девушки. «Я опустошена внутренне», произносит Юрика, не глядя на нас. Когда очнулась, с надеждой подумала, что это был сон, кошмар. Но нет, Марикова-сан, больничная палата, все правда. «Еще раз, мои соболезнования». Кажется, все еще вижу, как пуля бьет Сайтера в грудь и он заваливается навзничь, как разлетается в кровавых брызгах голова старосты, я бросаюсь вперед, к мужу, и пуля попадает мне в грудь, вырывая воздух из легких, боль просто разрывающая сердце, а потом наступает спасительное забытье. Продолжает она, едва кивнув на мои слова, и вот я снова цела и невредима, но моего мужа больше нет, а моя дочь, вместе со своим парнем берет все под контроль, к сожалению. «Это только начало», — говорю я, когда она замолчала и опустила подбородок вниз, скрыв лицо за волосами. Миядзаки собирает силы, а значит, в ближайшие сутки-двое он нанесет удар и погибнет еще множество людей. «Так, что ты хочешь, чтобы я сделала?» — спрашивает она и, откинув волосы, проницательно взглянула мне в глаза. «Я выставил все так, что вы выжили чудом». «Что правда?» — грустно улыбается она. «Вам нужно будет завтра выступить с заявлением и довершить то, что не закончил ваш муж», говорю я жестко, Сэя стиснула мои пальцы, раскрыв перед людьми, кто такой Миядзаки. «Это облегчит войну с ним, надеюсь. Это меня устраивает», кивает она, прикрыв на пару секунд веки. «Далее, вам придется взять на себя управление деревней, Помолчав, озвучиваю я свои мысли. Пока кризис не разрешится, как минимум на этот срок, я понимаю, ее фиолетовые глаза молнией бьют в мои, после чего она снова отводит их. Это будет сложнее, но я постараюсь. Хотя не думаю, что многие будут рады именно моей кандидатуре. Не только у моего мужа были амбиции. «Мы поможем», — шепчет Сэ, тоже бросая на меня быстрый взгляд. «Тебе нужно поспать, завтра много дел». «Да, я знаю», — с теплотой в голосе говорит она, переводя взгляд на дочь. «Только не уверена, что смогу уснуть, сердце кипит от боли и переживаний». «Можно?» После стука, дверь приоткрылась и показалась Шизука. «Да, проходите, моя одежда?» — спрашивает Юрика, заметив в ее руках сверток. «Да, я подобрала из того, что у нас было дома. Юрика-сан, вам нужно отдохнуть, морфий будет еще некоторое время выходить из организма», кивает Шизука, подходя и кладя ее у нее в ногах. Она бросила взгляд на меня с вопросом в глазах, я лишь пожал плечом. «Как вы себя чувствуете?» «Очень много ощущений», поджимая губы, говорит она. «В физиологическом плане – сносно, в психологическом – ужасно. Я могу дать вам успокоительное, но снотворное нежелательно», говорит Шизука. «Реакция на морфий может быть негативная. Хаем, Ина смогла вырубить Такигаву», задумчиво говорю я, взглянув на Саю. «Олег», с укором глядя на меня в ответ, вскрикивает она. «Насколько я понимаю, он не собирается меня калечить», хмыкнула Юрика, взглянув на дочь. «А поспать мне в самом деле не повредит. Если я свалюсь от стресса, это вам никак не поможет». Вызвали Ина и Ханаби, что дежурили снаружи. После чего Юрика сменила больничный халат на обычный, домашний, и кунайчи, и наконсультировала, а Ханаби исполняла уколами чакры в нервные узлы, усыпили ее до утра. На всякий случай Ханаби и Эва остались вместе с ней в палате, дежурить. Сэя сначала тоже хотела поступить так же, но Шизука убедила ее отправиться спать домой. День неуклонно подбирается к концу, остались считанные минуты до полуночи. В последний момент я вспомнил, что не успел использовать пятую карту и материализовал первую попавшуюся, ею оказалось 5 транспортных печатей хранилищей. Надо было что-нибудь полезнее взять, да ладно, все равно их тоже материализовать пришлось бы, пригодятся. Если завтра нападения не будет, тогда подойду к делу более ответственно. Девушки по очереди обняли Саю, прежде чем отправиться спать, уступив роль главного утешателя мне. Спать мы ложимся не по своим комнатам, а на всякий случай, на первом этаже. Асами устроилась на ночь в комнате Кота. Рэй с Хисаши легли в ее команде. Мы же с Сэй заняли бывшую комнату Такаши. Шизука и Рика легли вместе с Саика. В случае, если утром прилетят вертолеты и ударит по нам залпом реактивных снарядов, то поубивать всех не смогут, если только в окна не попадут. Гоблины тоже дежурят. Благо их смена всего по 2 часа максимум, еще и выспаться успеют. Постелили на пол футон, так безопаснее, силуэт ниже, в общем, у меня реальная паранойя. На всякий случай, в деревне светомаскировка, все фонари погашены, окна занавешены, а патрули ходят и проверяют исполнение. Это опять же мои требования, помогут или нет, узнаем только если будет нападение. Сэ, ты у меня умница, говорю я девушке, расстелив простыни сев, посмотрел на притихшую девушку, что мечется взглядом по сторонам. Ты сегодня хорошо продержалась, идем, если хочешь, можешь поплакать всласть. Она громко шмыгнула носом, на четвереньках подползла ко мне и, всхлипнув, прижалась, в самом деле заплакав. Тихонько, жалобно хныча, она бормотала что-то, прижавшись лицом к моему плечу. «Прости», — тихо прошептал я, поглаживая ее по голове. «За что?» — так же шепотом спрашивает она, поубавив всхлипывание. «Я не смог уберечь твоего отца. Это не ты виноват», — громким шепотом, заикаясь, возразила она. «Он сам виноват, что не смог унять свои амбиции, потерял осторожность и они убили папе-пу.